принципе, он мог бы обойтись и без театральщины, удавив простеца на расстоянии. Однако, приказ лорда не подлежал обсуждению. Лидер Ордена Империи требовал не только устраниться одного из тех, кто причастен к гонениям магов, а сделать это максимально демонстративно для региона экспансии, куда в последние годы стали переезжать граждане Федерации, заморавшиеся в подобных преступлениях. Никаких похищений и судов, громких заголовков в газетах и репортажей в СМИ. Просто казнь. Закрыв за собой дверь, Джей мрачно оглядел прихожую и хмыкнул. Новости последних недель вызывали двоякие чувства. С одной стороны, ему удалось довести процесс слияния сразу нескольких ведомств в НКГБ до финала и получить в итоге практически всесильную организацию, контролирующую Федерацию Дракона на всех уровнях, включая внешнюю политику. С другой же, весть о смерти Чейлза заставила Карна забеспокоиться. Дикмар был одним из опытнейших разведчиков страны. В какой-то степени, его можно назвать человеком эпохой. За полтора века на посту директора СВР, он умудрился банально пересидеть 9 составов кабинета министров. Причем, 2 из них Чейлз еще и пережил. До него ни один руководитель силовых ведомств Федерации подобным похвастаться не мог. Теперь же, поняв, что со стороны властей страны никакой реакции не последует, Джей начал беспокоиться. Уж очень сильно происходящее походило на договоренность между Ланчером и Кларком, решившими банально разделить космос между двумя людскими странами. Если дела обстоят именно так, то в скором времени стоит ожидать череду смертей наиболее радикально настроенных лиц по обе стороны границы, и в Федерации, и в пространстве Дракона. Фанатики теперь станут лишними, если все так, как предположили аналитики НКГБ. Позволив андроиду снять с себя пальто, Джей прошел в холл, а через него в один из залов своего особняка. Там его уже ждал сервированный стол с поздним ужином. «Рич, а где Луиза?» «Идите», — повернулся к следовавшему за ним андроиду Корн. В душе разведчика начало появляться неприятное чувство. Уж очень тихим был особняк, словно бы вымершим. Ни детей, ни их внукам не слышно. Да и Луиза всегда встречала Джея со службы. А тут... тишина, да еще и странная сервировка стола. «Ваша супруга покинула особняк, забрав свои вещи», — ровным голосом ответил андроид, заставив Карна запереть на месте. «Что? Почему? Сегодня она что-то обсуждала с вашими детьми и внуками в одном из кабинетов. Ни я, ни другие андроиды туда войти не смогли. Системы наблюдения в помещении в это время прекратили работу. Причины мне неизвестны. Однако, после того, как члены семьи покинули кабинет, все они принялись собирать вещи, а потом покинули особняк». Корн, выслушав андроида, нахмурился. Либо робот врал, либо произошло нечто, заставившее жену уговорить всех бежать. Кто-то приезжал сюда, или поступали письма, звонки. «Да», — кивнул андроид, — «сегодня в гостях у вашей супруги был мужчина, представившийся Джимом Хаганом. Именно после разговора с ним ваша супруга и вызвала остальных членов семьи для приватного разговора». «Вот оно что», — понятливо хмыкнул Джей. «Тогда поступок жены становится логичным. Она прекрасно знала об опасности работы своего мужа. С Луизой Корн обсуждал самые разные варианты развития ситуации, включая необходимость бегства. Хаган сейчас в особняке?» «Уже да. Он появился в вашем кабинете 14 секунд назад. Что ж, думаю, будет глупо заставлять его ждать», — мрачно усмехнулся Корн. Джей прекрасно понимал, что Архимаг не оставит без внимания и последствий все то, что сделал руководитель НКГБ. Ведь, фактически, это рушило планы имперца, ну или создавало сложности в их реализации. «Добрый вечер, мистер Корн», — спокойно произнес Хаган, когда Джей вошел в свой рабочий кабинет. К удивлению мужчины, Джим находился в гостевом кресле. То ли Архимаг предпочитал соблюдать некие правила хорошего тона и вежливости даже в тех ситуациях, когда шел убивать, то ли... Корн чего-то не понимал. «Приветствую вас, мистер Хаган», — кивнул Джей, пройдя к своему креслу. «Полагаю, вы уже в курсе результатов моего ведения ситуации?» «Конечно», — улыбнулся Архимаг. «Отличная работа». «Отличная», — опешил Корн. «Конечно», — не скрывая своего довольства, произнес Хаган, — «вы сделали именно то, чего я и хотел. Или вам могло прийти в голову, что я позволю простецу проявить самоуправство и помешать моим планам?» В этот момент Джею показалось, что в его голове взорвалась бомба. Вспышка боли на мгновение ослепила его, заставив со стоном рухнуть на колени. В этот же момент перед его глазами пронеслась череда образов, заставившись сжать зубы в бессильной злости. Архимаг ничего ему не приказывал, никакого разговора у них не было. Хаган попросту появился в кабинете Карна, парализовал его на несколько мгновений и что-то сделал с разумом Джея, после чего тот обзавелся ложной памятью и принялся рушить планы обнаглевшего мага. Собственно, на том наша встреча подошла к концу. Поднялся из кресла Джим, с усмешкой посмотрев на Карна. «Надеюсь, этот урок вам понятен, господин директор НКГБ?» «Вполне», — кивнул Корн. «Очень хорошо». Когда архимаг исчез, Джей, справившись с охватившей его слабостью, добрался до своего кресла и, сумев устроиться в нем, застонал. Голова продолжала болеть, а горло сдавило подступившим к нему комом тошноты. Проведя ладонью по лицу, Корн хмыкнул, увидев на ней кровь. «Несмотря на то, результат того стоил, Ланчер и его помощники выпили у меня и моих соратников изрядное количество крови. К счастью, фигурально. Однако, нам тоже удалось многое из них выбить, благо им нам, и им требовалось практически одно и то же, безопасный тыл и возможность отправить подыхать своих внутренних врагов. Собственно, потому переговоры заняли какие-то 2 недели, в которые вошли даже формирование конечных текстов подписанных договоров, соглашений и пактов. Самым сложным был вопрос радикалов и их судьбы, причем, с обеих сторон. В Ордене Империи таковых не было, ибо мы изначально и предпочитали не брать в наши ряды фанатиков. Но в пространстве дракона их хватало, в том числе и тех, кто, не являясь одним из нас, вел свою войну против федералов. На определенном этапе такие личности были даже полезны, но не сейчас. В самой Федерации ситуация была аналогичной. Нынешние власти были куда более здравомыслящими. Внешне, в действительности, как мы подозревали, тот же Ланчер банально работает на архимагов, из-за чего и ведет удобную им политику. Однако, даже при нем среди чиновников и политиков Федерации оставалось достаточное количество тех, кто считает магов мутантами и желает нашего уничтожения. Вопрос судьбы подобных персон вызвал самые тяжелые и долгие споры, однако, в конечном итоге, нам удалось договориться. И еще хорошо, что обеим сторонам огласка начала зачистки радикалов не слишком удобна и неуместна. Зато нам удалось безболезненно отправить на границу с Триумвиатом потенциально опасные экипажи и корабли, которые гарантированно не получится модернизировать под наши стандарты, а отправлять на хранение – бессмысленно. Собственно, их и продавать, по большому счету, уже не стоит. Если еще пару-тройку десятилетий назад можно было бы рассмотреть вариант экспорта в тот же регион экспансии или в конфедерацию, то сейчас это выглядит глупостью. Ведь в обоих случаях подобных поступок лишь усилит наших будущих врагов, перечеркивая любую сиюминутную выгоду. В остальном же, промышленность пространства дракона постепенно формировала единую систему производственных связей и цепочек. Да, многое приходилось менять даже на уже давно устоявшихся предприятиях. Например, получив доступ к тем алхимическим технологиям, что имелись у магистрата, подчиненные Филиппа, вышедшего из госпиталя, принялись за новые проекты звездолетов и станций, переделывая их с учетом тех сплавов, которые теперь можно производить. Фактически, намечалась очередная программа модернизации флота, а это – расходы как времени и денег, так и громадного количества ресурсов. Впрочем, учитывая грядущие события, едва ли нам стоит рассчитывать на возможность отправить нынешние модели на консервацию. Большая война, большие потери, в том числе и в технике. Учитывая же, кто именно является нашими врагами, ожидать легкой прогулки не приходится. Только расы Триумвиата будут сопротивляться до последнего. Тем более, мы не собираемся вести сугубо захватническую кампанию. Наша цель – тотальный геноцид этих народов, дабы полностью исключить угрозу с их стороны. Многовековую войну, начавшуюся еще на нашей общей материнской планете, необходимо закончить. И не нашим уничтожением. От изучения свобод по Министерству обороны меня отвлек звонок мины. «Ты свободен?» – голос Лари показался мне напряженным. «Что-то срочное. Я сама не могу понять». Покачала головой иллюзия Тлигу, созданная артефактом связи, снова начались странные финансовые махинации в нашей экономике. Но в этот раз потоки инвестиций идут из банков пространства дракона в регион экспансии. Пока ЦБ блокирует операции, но долго подобным образом поступать не получится. Так, я вызову Талтиса и Дина. Думаю, надо сразу начинать серьезно копать по этому делу. Перед большой войной не хватало еще экономической диверсии. Хорошо, я буду через 20 минут. Жду. Связавшись с Ветриджем и Симонсом, Я задумался. В принципе, учитывая совершенно нескрываемую подготовку к войне с Триумвиатом, неудивительно, что многие обладатели крупных капиталов могли пожелать перевести свои деньги в кажущийся безопасным регион экспансии. Больших войн там не было уже давно, а местная вольница, больше смахивающая на криминальную среду, чем на межгосударственные отношения их, легко спрячет что угодно и кого угодно. На первый взгляд, в реальности, местные власти сдают любого, за кого заплатят, не забыв прибрать к рукам все его имущество и деньги. Да и без этого безопасность в регионе экспансии понятие относительное. Если есть собственная ЧВК с более-менее серьезным флотом, то это один разговор. Тогда и местные власти будут весьма любезны, и торговые компании, больше смахивающие на пиратские шайки, не побеспокоит. А уже если мы или федералы вздумаем закрыть вопрос независимости региона экспансии, то там попросту никто не сможет оказать серьезного сопротивления. Это одна из последних зон, куда империя дракона отправляла колонистов и экспедиционные корпуса. Дальше, туманность Джиллиана. Собственно, именно сроки начала колонизации сего региона и послужили причиной отсутствия там серьезной промышленности. Причем, даже спустя 16 веков после развала империи, никто в тех краях так и не смог построить ничего серьезного, ни государства, ни производств. Откровенный беспредел, бандитизм и право сильного в местном подобии социума не дали сформироваться чему-то внятному в регионе экспансии. И потому денежные переводы, да еще и достаточно крупные, в эту часть известного космоса, более чем странное явление. Спустя полчаса в моем кабинете собрались Талтис, Мина и Дин. Выслушав доклад финансистки-безопасники, к которым давно относился и Симонс, нахмурились. Вообще, мы не первый раз пресекаем попытки передачи информационных пакетов в тот регион, но всегда это были небольшие зашифрованные сообщения. Взломать код пока не удалось, покачал головой Дин, первым взяв слово. Почему об этом не сообщалось на совещаниях? Пока нет никакой конкретики, покачал головой Талтис, во всяком случае, так было до сего момента. Вы установили, куда именно должны были попасть данные из этих сообщений? Поинтересовался я. Система Voyager, кивнул Дин, планета Voyage 4. Именно туда отправлены все переводы, которые сейчас блокирует ЦБ, нахмурилась Мина. Что известно об этом месте? Повернулся я к Ветриджу. Рассадник, коротко ответил тот, система давно служит чем-то вроде пиратского порта. Там сбывают все украденное и похищенное, продают агентам малых рас пленников из числа инженеров и ученых. Правда, в последние годы наша агентурная сеть этой системе заметила странную активность одного посредника. Он массово скупает пленников и образцы технологий. Кому продает, неясно. Все, что этот посредник купил, исчезает без следа и более нигде не всплывает. Как давно? Около 5 лет. Услышав ответ Талтиса, я нахмурился. Сроки совпадают с активностью ксеносов на другой стороне туманности Джиллиана. Неужели они готовятся к войне с нами и потому ведут разведку? Если так, то денежные переводы выглядят весьма странно. Будто бы кто-то пытается привлечь наше внимание к этой ситуации. Весьма странное дело. Озвучив свои мысли на этот счет, я получил кивки от своих соратников, тоже пришедших к подобному выводу. Похоже, что нам повезло и среди врагов завелся кто-то, решивший играть на нашей стороне, или считающий наших врагов еще большим злом, чем мы, фыркнул Дин, во втором случае это означает худший из всех возможных вариантов. Противник, ксеносы из-за туманности Джиллиана, это действительно худший из всех вариантов, кивнул я, потому, готовьте группу для проведения операций в системе Voyager, и надо связаться с федералами. Сейчас, думаю, стоит сотрудничать с ними. Если речь идет о новых ксеносах, то придется воевать против них сообща. Учитывая, как оперативно они расправились с экспедиционным флотом империи, нас могут возникнуть серьезные проблемы с ними. Допустим, имперцы, оказавшись на той стороне туманности, получили проблему логистики и тотальное численное превосходство противника, имеющего минимальное плечо поставок, фыркнул в ответ Талтис, если они сунулись сюда, то ситуация получается зеркальной. Оптимизм Ветриджа мне не понравился в корне. Мы смогли разработать технологию пространственных двигателей, создали артефактные комплексы, позволяющие создавать коридоры для кораблей и станций в любую точку Вселенной. Почему бы ксеносам из-за туманности не добиться того же? Чем больше я озвучивал варианты ситуации, тем мрачнее становились мои соратники. Судя по всему, Настолько дерьмовый расклад им в голову попросту не приходил. Значит, придется отправлять в регион экспансии станции наблюдения и охранные эскадры, вздохнул Талтис, и пустотные крепости, оборонительные платформы, комплексы снабжения. Это громадные средства, помрачнела Мина, да и численно. Где мы возьмем столько звездолетов и станций, даже если говорить об одном корпусе? А кадры? В этом и состояла проблема. Несмотря на то, что теперь пространство Дракона и Орден Империи являются громадными структурами, у нас все еще имеются проблемы, оставшиеся с прошлых лет. Ведь, 3/4 территорий, далеки от идеала промышленного и образовательного развития. Причем, эта проблема настолько тотальная, что решить ее оперативно попросту невозможно в силу банальной дороговизны. Потому приходится делать упор на несколько направлений, а остальное доводить до ума пошагово, хоть и не останавливаясь. Естественно, все эти проблемы отражаются на численности армии и флота, промышленном потенциале и объемах производства. Причем, не только к ВПК, но и в гражданском секторе. Увы, но пока нам не удавалось в этом вопросе догнать федералов, даже с учетом имеющихся у них проблем, появившихся после периода гонений магов и последовавших за этим кризисов. В любом случае, выясняйте, кто старается привлечь наше внимание к ситуации, а в систему Вояджер отправьте 2 ударные эскадры. Подумав, принял я решение, только с предварительной разведкой. Надо понять, что нас там ждет и к чему стоит готовиться. Айзек, нахмурился Талтис, может, для начала стоит разобраться? Пошлем агентов для выяснения ситуации, группу, с отрядом спецназа, а эскадры разместим где-нибудь в радиусе минутного прыжка. Полагаешь, нас могут провоцировать? Есть риск спугнуть противника. А так, у нас же только устаревшие технологии этих рас, намекнул на ксеносов из-за туманности Джулиана Ветредж. Если все провернуть с умом, мы получим живых чужаков и их новые разработки, работающие, а не хлам с разбитых века назад звездолетов. А это серьезный трофей. Если уж поврежденное оборудование дало нам ощутимый толчок в развитии технологий, то подумай, что могут принести работающие образцы и живые члены экипажей. Увы, но найденные в спасательных капсулах на другой стороне туманности чужаки были ранены. Мы банально не знали, как оказать им медицинскую помощь. Совершенно другая биохимия и анатомия организмов, иные аура, энергетика и тонкие тела. Наши целительские заклятия и медикаменты, зелья и алхимические составы банально не давали эффекта, а в ряде случаев так и вовсе причиняли вред. В таких условиях получить в свои руки живых ксеносов из-за туманности Джулиана – настоящий успех. В их головах гарантированно хранится более чем солидное количество важной информации. Причем, речь не только о технологиях, но и о сведениях военного назначения. К тому же, это будут не рядовые гражданские, а сотрудники разведок, что делает их еще более ценными пленниками. «Хорошо, действуйте», – кивнул я, – «на ваше усмотрение, но ударные эскадры для блокировки системы держите поблизости». Вернувшись в свой особняк, Джим принялся читать доклады резидентов. Самыми важными, как ни странно, были не из Федерации, пространства Дракона или Триумвиата, а из региона экспансии. Именно там обосновались разведчики чужаков, когда-то разгромивших экспедиционный корпус Империи. И теперь представители Альянса появились тут, вынуждая менять план действий. В очередной раз, мрачно фыркнул Архимаг, так Кларк успеет набрать силы, до такой степени, что справиться с ним у меня может и не получиться. Впрочем, пока захват власти мог подождать, на взгляд Хагана куда важнее подготовить человечество к войне с Альянсом, вздумавшим проявить интерес к людям. Впрочем, в этот раз ситуация несколько иная. Не экспедиционный корпус отправился на их территорию в попытках установить дипломатические контакты и начать торговлю, а они явились во владение бывшей империи. Да и сами люди поменялись. Технологии и магия шагнули далеко вперед. Пусть не во всем, но 16 веков междоусобных войн не прошли даром. А взращиваемая Хаганом, а прежде и Дюком, замена империи, когда окончательно наберет силу и поглотить остальные страны человеческой расы, справите с Альянсом, даже на их территории. Кларку и его команде удалось невозможное. Они, будучи стесненными в средствах, оказавшись прижатыми к стенке обстоятельствами, создали технологии, до которых громадные государства так и не смогли дойти. А затем тенденция к разработке качественно иных артефактов и вооружений, двигателей и средств маскировки, элементов связи, сохранилась, постепенно спроецировавшись на производство двойного назначения, а потом и на гражданский сектор. В какой-то степени, идеи Совета Архимагов, решившего дать человечеству возможность некоторое время существовать не в качестве единого государства, а в виде разрозненных стран, ведущих гонку вооружения и технологий, себя оправдали. Однако эти времена прошли, наступила новая эпоха, когда необходимо вновь сделать расу единой. Это прежде простецам позволили поиграть во власть, и даже пустить на территорию самого большого осколка империи детище ксеносов, культа Лакари. Теперь ситуация изменилась, и времени на планомерное слияние нет, мрачно покачал головой Хаган. Закончив изучать отчеты резидентов, Архимаг хмыкнул. Как и предполагалось, акция, устроенная агентами Джима, привлекла внимание змей. Более того, Кларк и его соратники быстро дошли до правильных выводов и отреагировали именно так, как и предполагалось. Все же их, пока еще, можно просчитать, хоть это и становится сложнее с каждым годом. Подумав, Джим набрал на панели блока квантовой связи код одного из самых важных своих агентов, если его можно так назвать. Спустя мгновение перед ним появилось изображение Варга, чья голова была украшена короной. «Человек», — раздался механический, лишенный эмоций голос, — «что тебе нужно?» «Как ты помнишь, я свою часть уговора выполнил», — хмыкнул Хаган. «Да, ты помог избавить Вселенную от Зефар. Чего тебе нужно теперь?» «Мне нужно, чтобы вы начали снижать давление на людей и увеличивать на расы Триумвията. А потом, вы же хотите получить технологию переселения ваших душ в живую плоть? Это будет наша раса, живая, вашу расу восстановит ваши ковчеги в другой реальности», жестко ответил Джим. «Это было частью сделки. Врата и координаты, комплексы клонирования в обмен на выполнение нашего плана и некоторых моих просьб. Теперь я озвучил новое предложение. Какой будет раса у наших новых тел?» После долгой паузы спросил Ворг, не став комментировать высказывание Архимага. «Вы станете людьми». Древний киборг молчал больше минуты, застыв, словно бы превратился в памятник своему народу, ставшему древней историей. В какой-то момент Хагану даже показалось, что робот банально завис, как это могут делать операционные системы древних компьютеров, которые он видел на материнской планете во время своих визитов туда порядка полутора веков назад. Увы, но несмотря на то, что там сохранилось человечество, имперские технологии оно потеряло полностью. Из-за этого пришлось вербовать местных, чтобы попытаться вывести его из варварства, но не сложилось. «Я обсудил ситуацию с другими варгами», — вывел Джима из задумчивости ответ киборга. «Мы согласны, но с условием, сохранением нашей культуры. Мне плевать, как вы будете одеваться, кто кого у вас трахает и по каким дням. Важно, что моя раса станет сильнее. Мы друг друга поняли, человек, назови время. В течение года нужно уничтожить расы Триумвията. После этого вы станете людьми. Договор заключен». После завершения сеанса связи, Хаган покачал головой и фыркнул. «И почему мне кажется, что вы решите меня обмануть, железяки?» Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, там уже опубликованы пролог и 7 глав новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Часть 108. Адриан мрачно смотрел на постепенно увеличивающуюся в размерах громаду станции, к которой приближался звездолет. Вид на древнюю, еще имперскую постройку, мог бы впечатлять, но пустотная конструкция давно пришла в плачевное состояние. Наружная обшивка несла на себе следы кустарного ремонта в виде многочисленных заплаток из панелей, что отличались от основных элементов цветом. Судя по всему, сплав тоже был далеко не тем, что использовали имперские строители. Часть орудийных башен и турелей ПВО пролибо отсутствовали в принципе, из-за чего на их местах виднелись заваренные все теми же ремонтными панелями площадки, либо представляли собой откровенные искореженные остовы. Их вид наводил на мысли о многочисленных попытках штурма древней постройки и проблемах со снабжением, помешавшим хозяевам станции провести нормальный ремонт. К тому же, только 5 из 30 створок посадочной зоны функционировали. У остальных даже огни маяков были выключены. «Убогое зрелище», — произнесла Делайла Джонс, стоявшая рядом с капитаном Шепардом, напоминает фильмы из инфосети о падении цивилизации и дичании людей, которые жили в руинах и поклонялись космическим кораблям, вросшим в грунт. Покосившись на свою напарницу, Адриан хмыкнул, но не стал никак комментировать слова девушки. Ему наличие Джонс не нравилось в принципе, как и целый отряд спецназа, отправленный вместе с ними. Капитан Адриан Шепард привык работать самостоятельно и скрытно, а не устраивать боевые операции с перестрелками, погонями и взрывами. Его стихией были сбор и анализ информации, незаметный опрос потенциальных свидетелей, взлом систем наблюдения и баз данных. В таких условиях напарники, по мнению офицера Гуверштаба ВКС Ордена Империи, будут скорее мешать, чем помогать. Особенно, если речь идет о девицах с яркой, притягивающей взгляды, внешностью. Нет, в голове Адриана не приходили мысли о глупости Делайлы. Мужчина прекрасно понимал, что в их организации едва ли кто-то мог строить карьеру через постель начальника. Не та сфера деятельности. Возможно, лейтенант Джонс даже отличный офицер разведки, неплохой боевик и достойный аналитик. Но здесь и сейчас ее внешность будет мешать. Система Voyager, орбита планеты Voyage 4, станция Викслинг. Это не место для привлекающих мужское внимание красоток. Здесь рассадник пиратства, бандитизма, торговли наркотиками и невольниками всех рас, нелегальными и запрещенными вооружениями и даже артефактами древности, за которыми готовы открыть охоту коллекционеры и археологи. В подобном месте рыжеволосая стройная красотка будет привлекать к себе внимание, чем может помешать капитану. «Так и будете молчать, Шепард», — поинтересовалась у него лейтенант. «Может, хватит строить из себя обиженную невинность?» Фыркнув, капитан повернулся к своей напарнице и произнес: «Я привык работать один. Мне будет сложно адаптироваться к вашему присутствию, лейтенант». Джонс, покачав головой, поинтересовалась: «Думаете, мне эта ситуация нравится? Я вообще из дипломатического ведомства и должна была работать аналитиком при посольстве в Федерации, а не лететь сюда. Для меня подобная работа непривычна». «Тогда почему вы здесь?» – нахмурился Адриан, удивившись странному повороту беседы. «Нет, тот факт, что Джонс перевели из СВР в ГУВР, он знал, но остальной частью биографии своей спутницы не стал интересоваться. По всей видимости, зря. Мне сказали, что мой опыт работы в дипломатической сфере может оказаться полезным». «Вы собираетесь вести переговоры с пиратами?» – фыркнул Шепард. «С ксеносами из-за туманности Джиллиана», – спокойно ответила Делайла. «Лорд и другие члены совета считают, что дело может быть именно в них». «Проклятие», — выдохнул Адриан. Капитану об этом тоже говорили, но Шепард подобный вариант считал маловероятным. Едва ли из-за туманности Джиллиана в известную людям часть галактики могли прибыть ксеносы. А уж если бы такое произошло, то зачем им устраивать логово в этом захолустье? Регион экспансии — последняя попытка Империи Дракона продолжить активную колонизацию космоса. Здесь еще есть независимые расы, не входящие в состав Триумвирата, Федерации или Пространства Дракона. Какие-то из них уже начали межзвездные перелеты, другие лишь сейчас принялись осваивать родные солнечные системы. Вместе с тем, именно в этом регионе существует множество человеческих поселений, но нет крупных государств. Скорее, тут заправляют крупные корпорации ЧВК, мало чем отличающиеся от пиратских шайк. Именно по этой причине предполагать, что ксеносы из-за туманности Джиллиана предпочли обустроить свой форпост именно в регионе экспансии, по мнению Адриана, полнейшая глупость. Здесь даже нормальной геологической разведки никто не проводил. Нет полноценной промышленности. Все технологические и техномагические системы, включая звездолеты, попадают сюда в крайне убитом состоянии черед сотни продавцов и перекупщиков. И не потому, что это кому-то выгодно. Едва ли местные жители в состоянии заплатить за современный звездолет его рыночную цену. Все проще. В регион экспансии продают то, что дешевле отбуксировать сюда, чем утилизировать. Полагаете, это реально? Не скрывая скепсиса, поинтересовался Шепарду Джонс. Лейтенант, бросив на него хмурый взгляд, поправила выскользнувшую из-за уха прядь волос, кивнула. Все зависит от целей. Дипломатическая миссия в этих краях действительно будет бессмысленна. Зато засекреченная операция по сбору информации руками наемников из числа местных рас, вполне, это позволит скрыть сам факт присутствия чужаков от нас и федералов. Адриан нахмурился, но кивнул, принимая ответ своей напарницы. С подобными логическими построениями Джонс Шепард был согласен. Если исключить именно открытое появление новых ксеносов, а предположить наличие тут их разведывательной миссии, то все становится на свои места. Для сбора информации в рамках планирования военной кампании подобной тактики вполне достаточно. В теории, на практике же говорить об эффективности подобного подхода не приходится. Наемники из региона экспансии едва ли смогу собрать полезные для возможной военной кампании сведения что в пространстве дракона, что в федерации. Разве что независимые колонии еще могут быть для них открыты, но и то это не слишком реалистично. Сейчас конфедерация превратилась в прифронтовую зону, контролируемую частой гребенкой военных патрулей как местных сил обороны, так и федерального флота. В подобных условиях пассивная разведка становится откровенной авантюрой, на которую никто не пойдет, а попытки собрать информацию методом подкупа едва ли приведут к чему-то кроме ареста. В условиях войны с киборгами, угрозы открытия второго фронта между федерацией и пространством дракона, чиновники не станут связываться с наемниками непонятного происхождения, да и контрразведка, как и гражданские безопасники, не зря едят свой хлеб и весьма плотно контролируют ситуацию и жизнь носителей стратегически важной информации. С хакерскими атаками на базы данных все не менее сложно. После того, как киборги неоднократно перехватывали управление над космическими кораблями, взламывали системы связи и федеральные и были проведены многочисленные работы по усилению мер безопасности, причем, как в Федерации, так и в пространстве дракона. В сумме все эти факторы заставляли задуматься о степени осведомленности новых ксеносов, если таковые здесь, конечно, есть. А если это не разведка? Нет, не так, вздохнул Адриан, возможно, это первая попытка собрать информацию в наиболее близком к туманности Джиллиана регионе. Сразу отправляться в более-менее крупные страны ксеносы не рискнули или не пожелали. Например, чтобы подготовить здесь нечто вроде логистического центра, ремонтных бригад, службу тыла для своих экспедиционных корпусов. Это нам и предстоит выяснить, кивнула Джонс, и я предлагаю не воротить нос, а сразу договориться, кто и как будет действовать. Я сомневаюсь, что в местной криминальной среде будет толк от кабинетного дипломата, вздохнул Шепард. Вы не читали мое личное дело? Покачала головой Делайла. Нет, не читал. Что ж, капитан, усмехнулась Джонс, вы будете удивлены. Что будешь? Спросил бармен у Старса, усевшегося перед ним. Наемник, привычно окинув тяжелым взглядом батарею бутылок на стене позади своего собеседника, криво усмехнулся. Давай розовый бурбон шлеби. Что-то новенькое, оскалился Грим, повернувшись к полкам, что это тебя так перекосило. Настроение в заднице, отмахнулся Старс, оглядев полупустое помещение бара «Пьяная дырка», шеф сам не может заказ найти, и нам не дает леваком заняться. Говорит, что мы обязаны быть на станции, на случай заказа. Понимающе кивнув, Грим сочувствующе подсокал языком и придвинул к наемнику тарелку с солеными закусками. «За мой счет, дружище, у всех бывают тяжелые периоды», добавил бармен в ответ на вопросительный взгляд наемника. «Спасибо, Грим». Когда Старс выпил вторую рюмку, бармен наклонился к нему и произнес, «Если ты еще в авторитете среди своих, то я могу дать твоей ватаге один контакт. Там ксеносы, очередные же помордые, с зелеными от чешуи задницами, но платят слитками. Вольфрам, платина, золото, серебро и медь. Меня и еще кое-кого они не кинули, а честно привезли оговоренное. Интересует?» Наемник, уставившись на Гримма, фыркнул. «У палубников я всегда в авторитете, а вот что там шеф решит, но контакт дай. Если наш командир согласится, то ты получишь как обычно». «Договорились», — довольно улыбнулся бармен и положил перед Старсом карту памяти. «Держи». Оба мужчины не видели стоящую рядом с ними стройную фигуру, скрытую магией от взглядов и камер наблюдения. В регионе экспансии не было магических школ, институтов и академий. По этой причине найти в этих местах квалифицированного одаренного – та еще задача. Максимум для здешних жителей – беглецы из более цивилизованных мест. Как правило, ими являлись недоучки, едва ли дотягивающие даже до уровня подмастерья. Так и не заметив слежки, Наемник покинул бар «Пьяная дырка» и направился по широкому многоярусному коридору станции в сторону жилого блока. Именно там располагались казармы его ватаги, которую ему самому было приятнее называть частной военной компанией. В действительности, эта банда промышляла всем, что могло принести деньги: контрабанда, пиратство, охрана торгашей и шантаж, похищения и заказные убийства. Увы, но в последние десятилетия дела становились все хуже. Чем меньше в известной части галактики оставалось мелких государств, тем меньше денег и технологических приблуд поступало в регионы экспансии. А здесь, в и без того нищей среде, заработать приличные деньги было проблемой и в лучшие годы. Потому местные шайки и отправлялись в нейтральный космос в надежде на удачу и счастливый контракт. Увы, но там хватало своих ЧВК и пиратов, из-за чего мало кому удавалось вернуться. Единственным постоянным источником денег для региона экспансии служили заказы на похищение специалистов для независимых рас из систем нейтрального космоса. За это ксеносы платили слитками металлов, которые можно было продать фирмам-посредникам, выполняющим роль прокладки между пиратами и крупными корпорациями из Федерации независимых колоний. Однако, после того, как само понятие нейтрального космоса стало историей, а бывшие независимые системы вдруг превратились в часть пространства дракона, крайне агрессивно реагирующего на похищение своих граждан и пиратство, обитатели региона экспансии оказались на голодном пайке. Выигрышнее всех ныне выглядели местные шахтеры и фермеры. Они, прежде считавшиеся неудачниками, вдруг оказались самыми состоятельными персонами, у которых доходы сохранились. Правда, подобный расклад быстро привлек внимание многочисленных пиратов и рэкетиров, предпочитающих гордо называть себя ЧВК. Увы, но даже откровенное вымогательство не дало тех денег, на которые надеялись наемники. Из-за этого начались криминальные войны между давно существовавшими группировками. Вчерашние партнеры рвали друг другу глотки за каждую шахту и каждую ферму, дабы получить в свои руки лишнюю горсть звонких монет. Этот процесс длился почти 5 лет, а в его финале оказалось, что на весь регион экспансии осталось не больше 7 относительно крупных ватаг, да пара десятков мелких, в число которых входил и отряд Старса. Но и так жизнь в новых условиях была далека от прежнего, достаточно сытого на взгляд наемника уровня. Погруженный в свои мысли, мужчина не заметил, что пропустил поворот, а затем и вовсе забрел в тупик. «Какого хрена?» — огляделся Старс, уставившись на покрытую грязью, сквозь которую можно было рассмотреть старые граффити, стену. «Как я тут оказался?» Станцию Викслинг мужчина знал очень хорошо. Родившись тут и прожив внутри этого куска хлама почти всю жизнь, наемник прекрасно ориентировался в мрачных коридорах древней постройки, не разваливающейся только из-за засохшего и потому окаменевшего дерьма в ее системах и конструкциях. Именно по этой причине Старс осознавал, что попасть в настолько удаленный от жилого модуля коридор, даже в состоянии куда большего подпития, не мог. Маги, мгновенно дошло до наемника. Ладонь мужчины мгновенно опустилась на рукоять бластера в бедренной магнитной кобуре, но замерла, словно бы превратившись в камень. Тело перестало подчиняться приказам мозга, словно бы став чужим. В ушах появился странный шум, постепенно превращающийся в шепот множества голосов. Его не заглушал даже шум крови, бегущий по сосудам и громкие удары сердца, ускорившего свой бег. Боковым зрением Старс увидел, как начали сгущаться тени в углах, быстро собираясь в фигуры. Они двигались самостоятельно, словно бы плевать хотели, что некому было их отбрасывать. «Ты убил нас, ты выкинул в шлюз, мне нечем дышать, мне больно». Многоголосый шепот превратился в крик, ударивший по нервам наемника. В этот момент он смог преодолеть охватившее его оцепенение и развернуться, взяв бластер на изготовку. Выстрел мужчину исчез в темноте, что заполняло коридор, по которому он, Старс, пришел сюда. Единственным источником света оказался треснувший фонарь над головой наемника. Однако и он начал мерцать, грозя погаснуть, а фигуры, сотканные из теней, медленно, но неотвратимо приближались. В некоторых из них Старс с ужасом узнал жертв недавнего рейда, во время которого они все неплохо повеселились, пустив по кругу пару девчонок, а потом вышвырнув их в открытый космос без скафандров. В голове наемника будто бы взорвалась бомба. Волна боли накрыла сознание Старса. Мужчина, рухнув на колени, завыл. Одновременно с этим, перед его глазами с дикой скоростью мелькали образы недавних событий, происходивших на станции. Появление странных звездолетов непривычной конструкции, новые ксеносы, прямоходящие рептилии с длинными хвостами, лишенные логики заказа и пропажа сразу нескольких в атак, которые потом появились с новой, явно изготовленной не в Федерации или пространстве дракона, экипировкой. Брезгливо осмотрев труп бандита, гордо называющего себя наемником, Делайла поморщилась и телекинезом вытащили карту памяти, переданную барменом этому отребью. Вставив свой трофей в считыватель, лейтенант принялась изучать содержимое носителя информации, после чего фыркнула и вызвала Шепарда. «Капитан, есть новости. Тут действительно присутствуют неизвестные ксеносы. Некие рептилии с технологиями уровня Федерации и пространства дракона. На первый взгляд, что в действительности, неясно. Понял тебя», — кивнул Адриан. «У меня тоже есть новости. В одном из ангаров станции находится звездолет расы, отсутствующий в наших базах данных. Похоже, что они что-то готовят. Я отправил первичный отчет о наличии тут вероятного противника. Командование эскадр ждет сигнала на захват. Рано», — покачала головой Бжонс. «Нам нужно выяснить, что именно они тут делают. Не похоже это на создание плацдарма. Судя по тому, сколько сюда привезли оружия», — мрачно фыркнул Шепард. «Сами они воевать не собираются. Зато весь местный сброд соберут и натравят либо на нас, либо на федералов просто для того, чтобы обескровить наши армии и заставить потратить ресурсы, вывести флота в удобные для них зоны космоса, а потом нанесут удар сами». «С чего ты взял?» «Местные диспетчеры уже не раз замечали корабли этих ксеносов в ближайших системах. Во всяком случае, с аналогичной конфигурацией выхлопа двигателей и гравитационных полей». Делайла на мгновение замерла, обдумывая ситуацию, а потом, оглядев коридор, вздохнула и произнесла: «Хорошо, тогда нам придется покинуть станцию». И в этот момент алый луч пробил ее щиты и попросту разорвал девушку надвое. Шепард, все еще остававшийся на связи, увидел массивную фигуру ксеноса рептилии, появившуюся рядом с еще дергающимся трупом его напарницы. Чужак наклонился к ней и, покосившись на изображение Адриана, оскалился. Сделав глоток из чашки, я прикрыл глаза и хмыкнул. Впервые за прошедшие полтора года выдалось свободное время. Тренировки закончены, боевых операций не предвидится, административные обязанности выполнены. Удивительное дело, даже непривычно, что нет нужды беспрерывно нагружать тело и разум решением сложной задачи или убийством очередного могущественного врага. Подспудно даже возникло давно забытое ощущение внутреннего нервоза, каковой у меня появлялся в моменты самоволки в годы курсантской жизни. В целом, подготовка к войне с Триумвиатом шла своим чередом. Удалось более-менее привести в состояние единой системы промышленность страны, образовав общие научные, конструкторские и производственные связи и цепочки как на старых, так и на новых территориях. Получилось даже серьезно оптимизировать логистику поставок как для нужд армии, так и для гражданского сектора. Вообще, эти полтора года сейчас казались мне гонкой со временем, когда мы были вынуждены отправлять членов Ордена Империи на места и практически вручную выстраивать нужные нам алгоритмы функционирования промышленности и экономики. А уж сколько нервов и крови выпили у нас чиновники из бывшего нейтрального космоса. И это все на фоне гибели наших агентов в регионе экспансии, последовавшей за этим военной операцией, закончившейся захватом сразу 7 боевых кораблей и ксеносов, тех самых, что обитают за туманностью Джиллиана. Первоначально я думал, что они появились в наших краях из-за деятельности орденских поисковых групп, собирающих материалы среди погибших кораблей на той стороне природного барьера, отделяющего от центральной галактики целый ее рукав. Однако, все оказалось иначе. Там тоже идет война. Причем, она продолжается уже несколько тысячелетий, и расправа над имперским экспедиционным корпусом была лишь незначительной ее вехой. Можно сказать, стороны древнего конфликта даже не обратили внимания на появившихся, а потом исчезнувших людей. Пленники уже подверглись допросам, а их звездолеты вдумчиво изучаются нашими инженерами и артефакторами. Пока результатов мало, но точно можно сказать, что все выглядит двояко и весьма странно. Разумные рептилии и насекомые, в ходе своего конфликта истребившие все малые расы в изученной ими части галактики. Это означает, что те ксеносы, что найдены нашими разведчиками в спасательных капсулах, скорее всего, являются последними представителями своих видов. Возможно, конечно, что где-то сохранились их собратья, сумевшие вовремя сбежать на кораблях-ковчегах, но вероятность подобного крайне мала. Обе агрессивные расы очень старательно отлавливали подобные звездолеты и расправлялись с их экипажами и пассажирами, стремясь уничтожить малейший шанс появления новой угрозы для себя даже в отдаленном будущем. Касаемо появления хайгов, как себя называют разумные рептилии, все выглядит весьма странно. Их руководство своими планами не поделилось с посланными в регион экспансии разведчиками. Зато они сами имели собственное мнение о причинах проводимой операции. И таковое вызывало массу вопросов. Длящаяся больше 5000 лет война между ними и инсектами привела к откровенному упадку фундаментальной науки и промышленности у обеих сторон. И если военные технологии и часть производств двойного назначения им еще удалось сохранить, то гражданский сектор серьезно деградировал, и не в результате разрушения или захвата планет, все просто. Промышленность обеих рас уже давно работает исключительно на войну, вся. Гражданский сегмент сохранился только в продовольственной сфере и, частично, вещевой. Однако, все остальное работает только на нужды армии и флота. Потому в тыловых планетах, если они не связаны с армией напрямую, царит практически средневековье, тотальная нищета и голод. До недавних пор эта ситуация не слишком беспокоила тех же хайгов, но после серии восстаний было решено начать принимать меры. Понятно, что в условиях тотальной войны строить новые заводы или возвращать гражданский профиль уже действующим будет не лучшей затеей. И потому правящий совет хайгов принял гениальное решение – расконсервировать проекты портальных систем, ведущих в наш рукав галактики и, проведя разведку, попросту украсть специалистов и существующие производства. А если повезет, набрать рекрутов для войны. Подобная версия, озвученная захваченными хайгами, не слишком вязалась с тем, какими именно технологиями они владеют. Например, их ручные излучатели легко пробивали наши личные щиты, магические и технические. А бортовые вооружения звездолетов создали массу проблем нашим эскадрам. Жертв среди экипажей было немного, но вот потери среди именно кораблей оказались неприятно большими, 39, из которых 2 – легкие крейсера, 9 – фрегаты, а остальное – корветы. Смла ситуация обстояла проще. По какой-то причине на звездолетах хайгов попросту не оказалось турелей ПВО-ПРО, способных вести эффективный огонь по небольшим и маневренным целям. Пока специалисты занимались допросами и анализом трофейных звездолетов, ближний круг кипел. Причиной споров был вопрос о необходимости передачи информации о новых ксеносах федералам. С одной стороны, это действительно важно. Да и федералы, хоть и враги нам, но люди, а не откровенные чужаки. С другой же стороны, стоит нам донести до руководства Федерации сведения о неожиданном враге, намеревающемся явиться к нам в гости, как станет вопрос о полученных в качестве трофеев технологиях. И тут ситуация может развернуться в любую сторону, ведь хайги значительно превосходят человечество в своем научном развитии, что бы там ни рассказывали пленники. Возможно, это в их понимании тыловые миры находятся в состоянии средневековья и упадка, а для нас подобный уровень жизни будет казаться недостижимой фантастикой. За прошедшие 1.5 года решение так и не было принято, даже несмотря на то, что кое-что из технологий хайгов удалось скопировать и начать производить, оснащая наши боевые корабли и МЛА. Звук открывшейся двери заставил меня открыть глаза и уставиться на вошедшую в кабинет Дафну. Только двое разумных имели возможность входить сюда без стука и предварительного вызова. Девушка-киборг с лицом Гринграсс и Блэк. Удивительно, но за прошедшие годы я окончательно перестал воспринимать инфильтратора именно машиной. И, судя по всему, Дафна это каким-то образом поняла или заметила, проанализировав изменения в моем поведении. «Неужели ты решил отдохнуть?» – фыркнула гостья, бросив взгляд на выключенные проекторы и артефакты-иллюзоры. «Имею право», – усмехнулся я. «Ничего не имею против», – отмахнулась Гринграсс, усевшись в гостевое кресло. Сейчас она была одета в черный брючный костюм с серебряной и зеленой вышивкой. Нечастое явление в последние годы. Как правило, Дафна предпочитала юбки-карандаши или плотно облегающие ее фигуру платья. Что случилось? Или ты решила зайти на чашку кофе? Поинтересовался я, сделав еще один глоток кофе. Срочного, ничего, покачала головой инфильтратор, пока все идет по плану. Военные ждут активных действий от Триумвиата, но ксеносы подозрительно не торопятся нападать на нашу эскадру. В конфедерации боевые действия тоже практически прекратились. Обе стороны перешли к оборонительной тактике и никаких серьезных операций не проводят. Федералы накапливают резервы и собирают ударные группы. Что варги, неясно. А к вашим они больше не обращались с предложениями? Нет, покачала головой Дафна. Что же тебя привело ко мне? Странности, вздохнула Григрас. Поясни, я анализировала записи, касающиеся Карданы, и заметила весьма странный факт. У нее не было данных о наличии у Сириуса крестажа. Сам он утверждает, что сделал его до того расследования, но, как ты помнишь, мы ничего не нашли, только косвенные данные о том, что Бримсон перевозила нечто важное из ячейки. Но сам Сириус об этом говорил. Вот это меня и беспокоит, покачала головой Дафна, странное несоответствие. Кардана могла вытворять что угодно, но смысла врать да еще самой себе. И в чем? В вопросе, который особого значения и не имел. Тебе это не кажется странным? И почему Сириус обнаружился только после того, как этот Балор отдал тебе стилет-артефакт? Надо подумать. Подумай, кивнула Гринграсс, а я пока займусь своими непосредственными обязанностями. И еще одна важная деталь. Сириус женится через 2 недели. Тебя в числе гостей на его свадьбе нет. Подумай об этом. Когда за Дафной закрылась дверь, я уставился на содержимое своей чашки. Кофе уже почти остыл и потому пар от него не поднимался, благодаря чему я мог видеть свое отражение, хмурое и мрачное. Ну почему все всегда так сложно? Вырвалось у меня. Почему? Это точно. Посмотрел на своего помощника Эдвард. Да, кивнул тот в ответ. Пока информацию не удалось проверить, слишком мало времени прошло. Но посол магов обещал передачу образцов технологии этих хайгов в течение месяца. Ланчер нахмурился, обдумывая новые сведения. Хаган не предупреждал его о появлении агрессивно настроенной расы, несущей угрозу человечеству. Либо он решил оставить этот вопрос на совести Кларка и его змей, либо Орден Империи поступил именно так, как и предполагал Архимаг. В любом случае, оставлять достаточно опасный фактор не стоило. Хорошо. Держи меня в курсе ситуации, и подготовь мне список тех, кого стоит задействовать в изучении новых технологий. Судя по всему, нам придется очень постараться, чтобы воспользоваться подарком магам. Вы полагаете, что все плохо? Если бы змеи могли решить вопрос самостоятельно, то сделали это. Но им пришлось даже делиться технологиями из-за самого факта передачи информации. Это весьма странный шаг, покачал головой помощник премьер-министра. Вздохнув, Ланчер фыркнул. «Потому я и считаю, что ситуация действительно опасная. Иначе бы они не стали делиться технологиями, а просто использовали их против нас». Оставшись один, Эдвард нахмурился. Ситуация в изученной части галактики все больше походила на затишье перед большой и кровопролитной войной всех против всех. Пространство дракона даже не скрывало свои планы по геноциду рас Триумвията. Он сам намеревался положить конец существованию варгов и конфедераций, а потом, что, Кларк предлагал банально разделить сферы интересов и двигаться за туманность Джиллиана. Сомнительное предложение, особенно, если учесть тамошние расы, однажды уже уничтожившие экспедиционный корпус Империи Дракона. Подумав, Эдвард достал свой личный коммуникатор и принялся звонить Хагану. Однако Архимаг не отвечал на вызовы, что не так уж удивительно. Древнее одаренное существо занятое, да еще и не слишком любящее, когда его отвлекают от дел. «И почему, когда ты нужен, я сразу появляюсь», — оборвал Эдварда голос Хагана, раздавшийся из другого конца кабинета. «В чем дело?» Подняв взгляд на Архимага, Ланчер фыркнул и произнес: «Полагаю, ты в курсе ситуации с этими хайгами. Это мои оперативники навели разведу Кларка на чужаков», — пожал плечами Джим, подойдя к столу премьер-министра и усевшись в одно из гостевых кресел. «Что тебя не устраивает? Во-первых, почему именно Кларка? Во-вторых, почему не сообщил мне? Федеральные военные не справились бы с этими чужаками», — пожал плечами Хаган. «Без магов вы для хайгов досадное недоразумение и не более. Потерять почти 40 вымпелов, захватывая, они смогли взять корабли хайгов практически неповрежденными», — оборвал премьер-министра Архимаг. «А экипажи почти в полном составе. Твои военные, да еще и с имеющимися у вас технологиями, на подобное не способны». «Это еще почему?» — нахмурился Эдвард. «То, что очень много кадровых военных погибло на полях сражений с варгами, а состояние флота и ВПК далеко от идеально, премьер-министр и сам прекрасно знал. Однако, высказываний, ставящих магов и их корабли на ступень выше федеральных, не ожидал. Потому, что змеи уже давно собирают за туманностью Джиллиана образцы технологий других рас. Именно благодаря этому им и удалось обойтись малой кровью. У федерального флота против хайгов шансов нет в принципе», — вздохнул Хаган. «А когда пространство дракона окончательно освоит уже современные вооружения и средства связи чужаков, модернизирует флот. Тогда разговор с ними будет уже совершенно другим. Если Хайги уже здесь, а на носу война с триумвиатом и варгами, то у нас всех банально нет времени на освоение и массовое внедрение этих технологий, мгновенно просчитал ситуацию Эдвард. Ланчер не был идиотом и прекрасно понимал, что ему не говорят всего. Да и сама ситуация с этими чужаками и новыми технологиями выглядела странно. Наверняка, змеи успели дотошно изучить свои трофеи, смогли повторить технологию, адаптировать под свои нужды, а уже после этого решились на передачу данных федералам, имея громадную фору во времени. «Когда ты навел змей на чужаков?» – нахмурился Эдвард, решив выяснить для себя этот вопрос. «Почти 2 года назад», – пожал плечами Хаган. «Значит, они передали данные нам только после того, как внутри Ордена Империи в правительстве пространства дракона очень многие были против передачи материалов твоей стране», – покачал головой Архимаг. Кларку едва удалось убедить своих сторонников и военных в необходимости подобного шага. «Лорд», – хмыкнул Ланчер. И почему же этот человек вдруг стал таким добрым? Или это расчет? Конечно, это расчет, усмехнулся Хаган. Не будь это выгодно пространству дракона, Кларк бы ни за что не поступил подобным образом. Не хочешь разъяснить? Я не улавливаю логики и самой выгоды для магов. Все просто, пожал плечами Архимаг. Сами они не справятся сразу с 2 расами, что старше нас на 20 тысяч лет и смогли уничтожить больше 40 других народов. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент 3-й том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Часть 109. Хорошо, улыбнулся я, выслушав Сириуса, я приеду. В ответ Блэк оскалился и отключился. Я же, уставившись на блок связи, фыркнул. Сириус таки пригласил меня на свою свадьбу. И не в виде письма, как остальных, а позвонив с Галгира, где сейчас и находился. Даже извинился за то, что так поздно связался со мной. То ли мой бывший сюзерен соизволил включить мозги, то ли ему кто-то поведал о недовольстве со стороны ближнего круга, появившегося на фоне некоторых накопившихся странностей в поведении Сириуса. Последние, впрочем, вполне соответствовали его обычному поведению, которое мне доводилось видеть еще на Земле. Все тот же мрачный и тяжелый характер, откровенно черное чувство юмора и невероятно циничный взгляд на жизнь. Впрочем, герцог неплохо маскировался и под Генри, благодаря чему смог неизвестно сколько времени находиться среди нас. И этот факт тоже заставлял нервничать. Если к нему добавить странность с крестажем, о котором не знала Кардана, а ведь она гарантированно считала с Блэка все, до чего смогла дотянуться, либо через мое информационное поле, либо с него самого. Нет, с него самого, вздохнул я, инфильтратор появился до того, как я оказался на золотой жиле. Бримсон же его вытащила якобы. Вообще, даже спустя прошедшие годы, та история продолжала вызывать у меня множество вопросов. И это несмотря на то, что удалось выпотрошить память Бримсон и вернуть настоящего Сириуса. И, опять же, нельзя было исключать вмешательство в ситуацию архимагов. На тот момент это могли быть герцог, Хаган и Крик, да и без них хватало заинтересованных сторон, которые и по сей день в состоянии создать нам проблемы. От размышлений меня отвлекла трель входящего вызова. «Слушаю», — ответил я, увидев индикацию звонившего. «Есть новости», — произнес Янг, когда соединение было установлено. Расы Триумвиата начали стягивать свои эскадры к своим границам в районе базирования флота Гросса. «Очень хорошо», — кивнул я, — «объявляйте готовность по вооруженным силам». «Уже», — улыбнулся Роджер, В пограничные зоны направлены эскадры с 1 по 32, вместе со станциями снабжения и мобильными ремонтными бригадами. Со второй волной пойдут развертываемые орбитальные крепости, для усиления местных гарнизонов. Хорошо, держи меня в курсе, общее управление на тебе. Понял, отбой. За прошедшее время мы не только серьезно увеличили численность флота, доведя ее до 15 тысяч вымпелов в классах от корвета до тяжелого крейсера, но и укрепили пограничные системы, выстроив эшелонированную оборону на местах и в соседних в них созвездиях. Благодаря этому устроить прорыв в глубину наших территорий и отрезать от снабжения отправленные к границам РАС Триумвирата эскадры не получится, да и местные склады не набиты необходимыми припасами. Ко всему прочему, после серии достаточно жарких дебатов, было принято решение комплектовать экипажи управляемыми клонами, в то время как настоящие матросы и офицеры будут находиться в безопасном месте в боксах управления. Это касается не всего флота, а только передовых эскадр и штурмовых соединений, что будут проламывать планетарную оборону ксеносов. С одной стороны, подобный подход создавал риск потери управления, поскольку существовала вероятность использования нашими противниками постановщиков помех, способных заблокировать сигналы для биокомпьютеров-клонов. С другой же, для этого еще надо знать о самом факте использования этих биологических роботов, химер, по большому счету. Да и возможность избежать хотя бы части потерь среди наших военных перевешивала возможные риски. Все же, квалифицированные кадры, обладающие боевым опытом, на дороге не валяются. Просто так заменить погибших кадровых офицеров не получится. После завершения разговора с Ингом, я вызвал Мину, Талтиса и Дина. В текущих условиях требовалось держать под контролем ситуацию у федералов. Риск получить удар в спину с их стороны крайне велик даже с учетом недавно начавшегося наступления их флотов в независимых колониях. Пока варги вели себя странно, они отвели около трети своих сил в глубину уже захваченных киборгами территорий и укрепили оборону превращенных в фабрики систем. Но почему древние машины прекратили наступательные операции? Большой вопрос, и вразумительного ответа ни него нет. Как не ясны причины активизации боев между ними и ксеносами? Нет, я не против. Нам только на руку их наступление в пространстве Эльдар. Сразу 5 систем ксеносов уже пали под натиском киборгов, и те не торопились применять ту же тактику остановки боев до момента окончательной зачистки планет. Вместо этого варги продолжили движение в глубину княжества, заодно разгромив 3 полнокровных флота ушастых и взяв в осаду один из миров заводов, где находились третьи по величине и производительности верфи Триумвирата. Возможно, киборги посчитали целесообразным провести изоляцию производственных мощностей своего противника, дабы избежать контрнаступления. У нас же все было сложно. Экономика и промышленность окончательно стали на военные рельсы, что не лучшим образом сказалось на уровне социального обеспечения. Нет, жизнь простых граждан не ухудшилась, но многие запланированные программы пришлось отложить, другие пересмотреть, а третьи так и вовсе закрыть. На фоне происходящего у федералов и в независимых колониях это выглядело мелочью, но мы прекрасно понимали, что подобная политика еще покажет себя в будущем. Ведь речь шла о вопросах, способных поднять рождаемость среди магов. Например, выплаты семьям одаренных за рождение второго и третьего ребенка, налоговые льготы для них же, бюджетные места в колледжах и вузах. Сейчас это не критично, но в будущем может привести к сокращению рождаемости именно обладателей магических способностей. Понятно, что при значительно большем сроке жизни магов, относительно простецов, конечно, это не фатально, и прирост населения все равно будет, не смертельно, но неприятно.